для этих целей можно использовать лавр благородный, санталин кипарисовый и розмарин, которые вполне доступно вырастить в домашних условиях. Эти растения, правда, требуют особого ухода для того, чтобы их можно было использовать как целебные. Не менее 2 раз в неделю рекомендуется поливать их водой, в которую добавлены биостимуляторы, например, гетероауксин и раствор глюкозы по 5 мл на 5 литров воды. Не реже 2 раз в месяц в воду добавляется аспирин 50 граммов на ведро воды. Цветовод может порекомендовать добавлять раствор микроэлементов марганца, кобальта, меди и других. Специалисты также советуют поставить между цветами открытый сосуд с водой для поддержания влажности и увеличения образования аэроинов. Не устраивайте сеансы на сквозняке, все целебные масла будут улетучиваться. Лучше найдите удобное место и отгородитесь ширмой. И, конечно, если на вашем лекаре-цветке появятся испорченные листья, их нужно своевременно удалить. Профессор Гасанов разработал правила ароматерапии. Согласно этим правилам, перед сеансом цветы рекомендуется опрыскать дегазированной водой комнатной температуры 18-20 градусов. Для этого воду нужно вскипятить и быстро охладить, например, в холодильнике. Количество процедур в зависимости от обстоятельств может достигать 30. Женщинам, он считает, требуется меньше сеансов, поскольку обоняние у них тоньше, чем у мужчин. Курящим и потребляющим алкогольные напитки число процедур следует увеличить. Весной и летом обоняние и чувствительность к запахам повышено. В это время можно ограничиться 14-25 вместо 25-35 процедур, назначенных в зимнее время. При острых респираторных заболеваниях профессор вообще не рекомендует проводить процедуры. А лучшим временем для сеансов считается время спустя 1-2 часа после еды. По мнению ученых, ароматерапия помогает 95% больных. Здоровые же люди могут с успехом использовать ароматы в самых разных жизненных ситуациях. Например, что вы скажете, узнав о существовании подушки из лепестков роз? А в начале 20 века в Европе обытовало мнение, что розы снимают головную боль. Запах роз действует на нервы, а цвет, особенно темно-красных роз, успокаивающе влияет на человека. Сторонники такой точки зрения и в наше время предлагают страдающим головной болью избавляться от нее, приложив в голове хотя бы несколько бутонов. И они считают, что еще больший эффект создаст подушка из лепестков этого цветка. Попробуйте, экспериментируйте, применяйте сведения из книг. Помните, что все описанное в них легко достижимо, если пользоваться не концентрированными эфирными маслами, а ароматом живых растений, потому что они, кроме живительного запаха, щедро делятся с вами своей исцеляющей энергией. Давайте теперь познакомимся с комнатными растениями, обладающими выраженными зодиакальными, биоэнергетическими и целебными свойствами. Друзья на подоконнике. Я думаю, никому сегодня не надо доказывать, что комнатное растение не просто деталь интерьера, украшающая наш дом, подобно ковру или картине. Ведь растения – живые существа, быть может, лишенные по недоразумению дара речи, но обладающие сильным биополем, способным воздействовать на человека. Именно поэтому домашние цветы способны активно участвовать в формировании энергоинформационной структуры вашего дома. И от того, сумеем ли мы правильно подобрать комнатные растения, зависит и общая атмосфера дома, и самочувствие его обитателей. А иногда растения и их хозяева начинают жить настолько душа в душу, что не представляют существования друг без друга. А муж моей подруги, в общем-то, не слишком жаловал цветы. Но однажды на один из дней рождения ему подарили отросточек плюща. Честно говоря, меня эта растениеца совсем не вдохновила.